грубый, заносчивый, высокомерный поляк. Не выносил он и семейку Сванидзе, родственников своей первой жены Екатерины, да и ее он не любил. Молчаливая, покорная, но ограниченная богомольная женщина, во всем ему чужая. Надеялась, что он бросит революцию и станет попом, ничего не понимала. Таким же ее сестрица воспитала и Яшу, его сына, молчаливым, чуждым ему подростком. И вот Яшу, которого он никогда толком, в общем-то, не видел и не знал, его Шурин Алеша Сванидзе перевозит в Москву. Зачем привез? Учиться, видите ли. В Тифлисе нет высших учебных заведений. Нет, не для этого он его привез. Привез для того, чтобы подчеркнуть, что он не интересуется судьбой сына, не заботится о его образовании. И потому об этом приходится заботиться его дяде, Алеше Сванидзе. Ведь у него новая семья. Зачем же вводить в семью пасынка, чужого, нелюбимого, плохо говорящего по-русски? Что это, как не стремление внести разлад в его семью, разрушить его семью, иметь своего человека в его доме? Все точно рассчитал. Надя ведь была деликатная. Если Яшу отошлют обратно, то люди подумают, что это она его не приняла. Для нее главное, что люди скажут. Такой сюрприз преподнес ему дорогой Шурин Алеша Сванидзе. И не единственный сюрприз. Своего собственного сына назвал Джон Рид. А? Какое имя придумал? В 1929 году. Грузинское имя? Русское? Нет. Не русское, не грузинское. Ну, Джон, понятно. Есть такое английское имя. Рид? Ну, тоже, может быть, есть. Но Джон Рид — это имя и фамилия. Имя и фамилия того самого Джона Рида, который написал лживую книжонку, извращающую историю Октябрьского восстания. Книжонку, где превозносится Троцкий, и ни разу не упоминается он, Сталин. Эта книжонка изъята из библиотек. За ее хранение люди получают 5 лет лагерей. А его Шурин Алеша Сванидзе назвал этим именем собственного сына. Не знает, кто такой Джон Рид, хорошо знает. Интеллигент, образованный. Учился не в Тифлисской семинарии, а в Германии, в Йене. Знает и европейские языки, и восточные. Полиглот, вроде Минжинского. Так что все понимает. И назвал своего сына только в пику ему. В жены взял оперную певицу Марию Анисимовну. Неважная, видно, певица, если ушла из оперы, чтобы жить с мужем в Берлине при торгпредстве. Привозила Надя из-за границы всякое барахло. Его жене прививала вкус к заграничным тряпкам. Разлагала ее морально и политически. Все делают нарочно. Злобные, завистливые люди, но боятся. Играя на бильярде, Алеша всегда ему проигрывает, а потом объясняет друзьям: «Я выиграю, а он за это другим голову снимет». «Так этот дорогой Алеша звонит, заговорит за его спиной, так он публично издевается над ним». «И почему такая нежная дружба между Аллилуевыми и Сванидзе? Казалось, они должны были бы ненавидеть друг друга». Родственники первой жены и родственники второй разве могут Аллилуевы любить Яшу или Сванидзе любить Васю и Светлану? Их объединяет общая ненависть к нему. Вот что их объединяет. Теперь все. Его ноги больше не будет в Зубалове. Пусть живут там без него, пусть грызутся между собой. Им надо кого-то кусать, пусть кусают друг друга. Сталин бродил по саду под теплым весенним майским солнцем, любовался цветами. Одни стояли еще в бутонах, другие расцвели. Земля должна не только плодоносить, не только давать плоды, но и радовать глаз. Сталину понравился ухоженный сад, чистые дорожки, аккуратные беседки, открытые площадки. На площадке столик, плетеная лежанка, шезлонг —